Мы с высоты с тобой смотрим на этот город. Если сейчас со мной, это нам будет повод. Не уснем пока вдвоем, остановим время. Дай мне несколько минут, и взлетим мы в небо. Мне быть с тобой важно, важно, где бы ни было ты. Мне быть с тобой важно, важно, просто со мной лети. Мне быть с тобой важно, важно, где бы ни было ты. Мне быть с тобой важно, важно, просто со мной лети. Сейчас расскажет твое дыхание, и пускай эта ночь останется нашей тайной. Вдалеке горит рассвет, мы летим навстречу, где-то выше облаков, тихо мне прошепчет. Мне быть с тобой важно, важно, где бы ни было ты. Мне быть с тобой важно, важно, просто со мной лети. Мне быть с тобой важно, важно, где бы ни было ты. Мне быть с тобой важно, важно, просто со мной лети. Быть с тобой важно.